Глава 4. В ту ночь мы с Полем поздно возвратились домой из La Mauvaise Reputation. Дождь прекратился, но все еще было холодно, то ли ночи стали холодней, то ли я стала мерзлявее, чем прежде. У меня испортилось настроение, все меня раздражало. Я распалялась, а Поль тем временем, казалось, становился все спокойнее и спокойнее, и мы поглядывали хмуро друг на дружку, на ходу выдыхая клубами белый порог. «Девочка эта!» — наконец произнес Поль тихо и раздумчиво, как бы разговаривая с самим собой. «Пожалуй, что... девчонка совсем, а?» Я взвелась от этой совершенно не к месту брошенной фразы. «Господи, теперь девчонка! Я-то думала, мы ищем, как избавиться от Десанжа, его вонючего фургона, а ты на девочек заришься!» Поль, как будто и не слыхал, сидела с ним. Медленно сказал он. «Видное. Красное платье, высокие каблуки. Ее и у фургона часто видать. Действительно, я вспомнила. Есть такая». В памяти забрезжили в густой красной помаде губы, плоская черная прядь. «Часто приезжает к Люку. Городская. Ну и что?» «Дочка Луи Рамондена. Пару лет назад перебралась в Анже с этой, с Симоной, с мамашей своей, после их развода». «Ну, да ты знаешь». Он кивнул, как будто я не фыркнула ему в ответ, а нормально ответила. «Симона опять под своей девичьей фамилией живет. Трюриан. Девчонке теперь должно быть лет 14-15. И что?» Я по-прежнему не могла взять в толк. «Откуда такой интерес?» Вынула ключ, вставила в замок. «Ну да, думаю, 15, не больше», — снова произнес Поль в своей замедленной, задумчивой манере. «Замечательно», — резко сказала я. «Рада, что подыскал себе на вечерок развлечения. Жаль, не спросил, какой у нее размер ноги». «Уж об этом бы тебе точно поразмыслить не мешало бы». Поль взглянул на меня с ленивой ухмылкой. «Ревнуешь, значит?» «Вот еще!» — возмутилась я. «Просто хватит тебе мой коврик топтать ножищами, грязный старый развратник!» «Ну, я подумал», — протянул Поль. «Наконец-то!» «Я подумал, может, Луи... Он ведь у нас... жандарм все ж таки. Может, ему не все равно, что его дочка в свои 15, а то и 14 гуляет с мужчиной, причем женатым, по имени Люк де Санж». Тут он бросил на меня насмешливо победный взгляд. «Правда, теперь уже многое не так, как когда мы с тобой были молодые, но он отец, к тому же полицейский. Поль!» — взвизгнула я. «Еще и сигаретки эти покуривает», — добавил Поль, тем же задумчивым тоном. «Те, какие прежде водились в джаз-клубах». Я в восхищении смотрела на него. «Поль, ты же почти детектив!» Он скромно потупился. «Да так», — порасспросил народ малость. «Решил, рано или поздно что-нибудь да попадется». Помолчав, добавил, потому слегка и задержался. Не знал, получится или нет уговорить Луи подойти, самому взглянуть. Я опешила. «Так ты приводил Луи?» «Это пока я ждала снаружи», — Поль кивнул. «Соврал, будто у меня в баре кошелек стянули, чтоб уж наверняка клюнул». Очередная пауза. «Дочка как раз с Десанжем целовалась», — пояснил он. «Оно даже к лучшему». «Поль», — торжественно сказала я, — «можешь в моем доме грязными ногами хоть все ковры истоптать. Даю тебе полную свободу». «Тебя б я лучше потоптал», — сказал Поль с дурацкой ухмылкой. «Старый пошляк!»